Глава 1280. Случайная встреча в маленьком городке. В паровозе, направляющемся в город Констант Мецишера, Клейн, одетый как бродячий фокусник, взглянул на молодого человека и его родителей через узкий столик, заставленный различными предметами. «У меня есть два вида магических трюков. Первый — исполнение ваших желаний. Второй — обращение к зеркалу для ответов на ваши вопросы. Разумеется, первый вариант требует оплаты, а второй — ответов на вопросы, которые задаст вам зеркало. Какое представление вы хотели бы увидеть?» У юноши были черные волосы и карие глаза. Судя по всему, он получил хорошее воспитание. Смотря на родителей, сидящих рядом, он с улыбкой произнес: «Мое желание слишком сложное, так что не буду вас утруждать. А вот зеркало, которое может отвечать на вопросы, меня очень заинтересовало». Клейн вздохнул и покачал головой. Ловким движением левой руки он извлек серебряное зеркало с черными самоцветами по обеим сторонам. «Похоже на антиквариат», — с интересом заметил молодой человек, прежде чем задать вопрос. «Мой вопрос: какова цель моей поездки в город Констант?» На лице Клейна появилась привычная улыбка уличного фокусника. Он провел правой рукой по поверхности зеркала и торжественно произнес: «Зеркало, зеркало, ответь мне на вопрос». Повторив фразу трижды, он убрал руку и показал зеркало троим пассажирам. На поверхности появились серебристые слова: «Чтобы жениться! Потрясающе!» Молодой человек и его родители переглянулись в изумлении. С момента посадки в поезд они ни разу не упоминали ничего, связанного со свадьбой, и не подавали никаких знаков, которые могли бы навести на такую мысль. Это первый раз, когда они видели фокус, не требующий реквизита или подсобных зрителей. «Теперь очередь зеркала задавать вопрос», — улыбнулся Клейн, закрывая поверхность правой рукой. «Хорошо», — ответил заинтригованный юноша. «Посмотрим, какой вопрос задаст волшебное зеркало». Клейн с театральным жестом убрал руку, как будто исполнял настоящий магический трюк. Надпись на зеркале изменилась, превратившись в законченное предложение. «Вы предпочли бы, чтобы ваша невеста была женщиной старше 40, верно?» Лицо молодого человека застыло, затем побледнело и, наконец, побагровело. «Что за чушь?» — немедленно возмутился он. Не в силах сдержаться, он повернулся к родителям и проворчал: «Что это за дурацкий вопрос?» «Оно просто шутит». Извиняюще улыбнулся Клейн, поспешно прикрывая зеркало ладонью, будто не ожидал такого поворота. Затем он снова открыл поверхность. На этот раз слова изменились. «Сколько вам лет?» 25, осторожно ответил юноша, опасаясь подвоха. Он почувствовал, как изменились взгляды родителей и окружающих пассажиров. Едва он договорил, как паровоз дал гудок, знак приближающейся станции. «Простите, меня ждут». Клейн достал золотые карманные часы и проверил время. Схватив багаж, он вышел из вагона вместе с толпой пассажиров и ступил на платформу, где еще не зажгли газовые фонари. Город Белтейн Мецишера, как расцветший, так и пришедший в упадок из-за угольных шахт. Для Клейна главное значение этого места заключалось в том, что оно служило стратегическим узлом в прошлой мировой войне. Фейсак наступал по трем направлениям. Первое — вдоль хребта Аманты, чтобы прервать сухопутную оборону. Второе — с острова Соня, атакуя гавани и пытаясь высадить десант. Третье — вдоль главной железной дороги маршем на Бакланд. Среди них, из-за существования церкви штормов и объединенной мощи бронированных военных кораблей и арбитров высокого уровня, военно-морские силы Фейсака и Фейнапоттера не смогли добиться ожидаемых результатов. Им даже не удалось добиться превосходства в море. На фронте у хребта Аманты штаб-квартира церкви Вечной Ночи сдерживала волну за волной, не допустив падения, уберегая зимнее графство и восточный Честер от ужасов войны. Из трех направлений успешным оказалось лишь одно. Войска Мецишера провели комбинированную операцию на суше и море, захватили второй по величине город Луэна, город Констант, и двинулись на юго-восток, чтобы соединиться с силами Интиса у Бэкленда. Путешествуя как бродячий фокусник, Клейн с одной стороны собирал желания, демонстрировал чудеса, усваивал зелья и наращивал силу, с другой шел по пути войны, видя своими глазами и душой нанесенный ей урон. Узнав тайны космоса и подземелья, он понимал замысел богини Вечной Ночи и отчасти принимал его, но это не означало, что он равнодушен к жертвам. Одновременно он убедился, даже если бы он не помешал Георгу Третьему стать темным императором, мировая война все равно началась бы, однако Лоэн получил бы преимущество, а богиня Вечной Ночи и её союзники вынудили бы бога войны искать помощи у Матери Земли. В этом случае масштаб её разбитвы богов превзошли бы всё случившееся. Поэтому Клейн шёл по пути вторжения Фисака. Покинув вокзал, на котором ещё ощущали следы пороха, он с потёртым чемоданом и сменой одежды направился в район, где располагались гостиницы. Ночью он бродил по улицам и переулкам, исполняя желания для всех желающих. Сделав несколько шагов, Клейн почувствовал реакцию духовной интуиции и взглянул в конец улицы. Там стояла черноволосая женщина в простом льняном одеянии, с поясом из древесной коры, без обуви и чулок. Арианна. Глава аскетов Церкви Вечной Ночи. Земной ангел Арианна. Почему она здесь, в Билтейне? Разве она не должна была вернуться в монастырь Вечной Ночи при Соборе Безмятежности? Или отправиться в столицу Фисака, Святой Милом, для принятия наследия бога битвы? Если земной ангел появляется в таком маленьком городке, это неспроста. Нахмурился Клейн, ощущая недоумение. Недолго думая, он решил спросить. Не из любопытства, если в городе что-то произойдёт, никто не сможет избежать последствий. Однако Арианна уже исчезла в толпе. Как слугу сокрытия, он не мог её выследить, даже если бы захотел. А Ротс тоже был бессилен в вопросах сокрытия. Клейн глубоко вздохнул и задумчиво вошёл в гостиницу. Получив номер, он оставил багаж и, сохраняя образ фокусника, с Ротсом в руках последовал за духовной интуицией провидца до городской площади Билтейна. Возле ратуши стояла доска объявлений, испещрённая записями. Клейн заметил, что несколько человек столпились вокруг нового объявления, подошёл и, оставаясь на окраине толпы, взглянул на деревянный щит. На нём, поверх других объявлений, была наклеена пожелтевшая бумага с текстом на лаэнском языке. «Дамы и господа, я ваш новый консул. Объявляю три новых закона. Первый. Без моего разрешения ни одно живое существо не может покинуть это место. Второй. Все живущие равны перед законом. Даже простолюдин может убить ангела. Третий. Преступления, перечисленные ниже, караются строго, вплоть до смертной казни. Убийство, кража, произнесение полного почётного имени божества, жертвоприношение злым богам, мошенничество, разглашение секретов». «Какое объявление?» — нахмурился Клейн. Даже без духовной интуиции он чувствовал, что с текстом что-то не так. Он инстинктивно попытался вернуть духовное тело в замок Сефирот, но невидимая сила заблокировала возвращение, отрезав его от серого тумана. «Что?» Клейн сузил глаза и отступил на несколько шагов, отдаляясь от толпы. Подобная аномалия приближалась к божественному уровню. Раньше он уже сталкивался с невозможностью вернуться в замок, но причина была в нехватке времени на ритуал или вмешательстве его самого. Лишь однажды внешние силы помешали ему покинуть реальный мир. Мощная печать, созданная богиней Вечной Ночи в Туманном Городе. Даже еретик Амон не способен на подобное. Правда, тогда его целью было заставить Клейна обратиться к замку, чтобы воспользоваться лазейкой и занять место правителя духовного мира, иначе Ангел Времени мог бы просто украсть его мысли и предотвратить возвращение. Кто этот новый консул города Билтейн? Арианна здесь из-за него? Размышляя, Клейн позволил волшебному зеркалу соскользнуть из рукава в ладонь. «Что происходит?» — тихо спросил он. Поверхность зеркала задрожала, и появились бледно-серебристые слова. «Некоторые правила здесь заменены. Кто это сделал, неизвестно. Великий мастер, вы можете попытаться найти Арианну, слугу сокрытия, чтобы узнать правду. Вы довольны моим ответом?» «Правила заменены. Юрист? Арбитр? Или ошибка?» Оглядевшись, Клейн заметил, что горожане на площади озадачены. «Зачем в объявлении упоминаются ангелы? Почему для отъезда нужно разрешение? Ведь война уже закончилась».